25 июля 1941 года. Утро. Восточная Пруссия. Главная ставка Гитлера – Вольфшанце. Самолет Гейдриха «Мистершмитт 110-й», как ни в чем не бывало, приземлился на аэродроме, примыкающем к Вольфшанце, с восточной стороны. В тот самый час, когда солнце уже взошло, но его лучи еще не успели разогнать по углам тучи голодных, а потому очень настырных лесных комаров. Причина такого обыденного возвращения была проста. Ночью один из светогоров самым обычным способом, без всяких порталов, перелетел с неумолимого в Белосток. Он нес компоненты планшета, посредством которого через врата предполагалось работать со сканирующей сетью 76-го года, бригаду монтажниц из обученных рабочих остроухих и в качестве довеска Рейнхарда Гейдриха. Его 110-й, оставленный на аэродроме Белостока, не требовалось даже дозаправлять, так что с первыми проблесками рассвета он вылетел в Вольфшанце докладывать об успехе своей миссии. Впрочем, еще не ясно, для кого это будет успех, а для кого совсем наоборот. Гейдрих в силу своего положения одного из самых высокопоставленных нацистских главарей, а также любимца фюрера, имел право посещать его ставку в любое время, причем не то что без предварительного вызова, но даже и без уведомления. Раз прилетел, значит так надо. Естественно, о прибытии нации номер 4 тут же доложили Гитлеру, который как раз собирался гулять с собакой, и тот, отложив все прочие дела, немедленно затребовал нежданного визитера к себе. В последнее время маленький злобный человечек, не смешной клоун с короткой щеточкой усиков и косой челкой, совершенно извелся. Плохо спал, мало ел и все время спрашивал, не вернулся ли после выполнения особо важного поручения его лучший ученик. Война пошла такая, что в самое ближайшее время, ну, может быть, в перспективе года-двух, Германию ждал разгром в войне на истощение против Советской России. Ибо главная ставка на опережение в развертывании оказалась бита из-за грубого постороннего вмешательства. Из 17 панцердивизий, имевшихся в строю на момент начала борьбы с Советами, 8 оказались уничтожены с утратой всей материальной части, а 8 дивизий из 9 оставшихся находились там, где применить их не было никакой возможности из-за случившейся локальной версии всемирного потопа. По оценкам специалистов, к нормальному состоянию местность на московском направлении вернется не ранее, чем к началу следующего лета. А это, по оценкам Гальдера, была катастрофа, ибо перенос основного удара на северное или южное направление даже в случае успеха не мог решить основную задачу кампании на Восточном фронте – захват Москвы и капитуляцию Советского Союза. В таких условиях большевики получили возможность беспрепятственно подтянуть на театр боевых действий остатки своих кадровых войск из глубины необъятной страны, а также возможность не спеша завершить мобилизацию контингентов в первой очереди. Правда, господа германские генералы пока не подозревали, что вполне проходимой не только для пехоты и кавалерии, но и для танков местность на московском направлении сможет сделать русская зима с ее трескучими 40-градусными морозами. И даже если им об этом сообщить, то такое знание для них окажется бесполезным, ибо они посчитают эти сведения занимательными врагами в стиле барона Мюнхгаузена. Но это уже их проблемы, так как к тому моменту свои задачи на этой территории будут решать уже советские генералы. Тем временем Гейдрих шагал в сторону бункера Гитлера, осматриваясь по сторонам, будто здесь впервые, и думал, что головорезом Серегин, это главное убежище Гитлера, будет на один зуб. Как это бывает, он уже видел во время операции в ВААСе. Вот только что был генерал Маннергейм, и при нем много понимающие господа сенаторы. И вот их уже нет. а есть груда битого кирпича и дикого камня, ставшей стихийной братской могилой. К тому же все эти рубежи безопасности, заграждения из колючей проволоки, приметные доты и бронеколпаки предназначены для отражения наземного вторжения и станут бесполезны, когда десант с летающих кораблей высадится прямо в центр волчьего логова. Сопротивление тогда будет совершенно бессмысленным и продлится очень недолго. Единственный вывод, который можно сделать из всего этого обстоятельства, Геру Серегину пока зачем-то нужно существование Адольфа Гитлера. И как только эта нужда отпадет, фюрер германской нации распростится жизнью так же легко, как куренок, которому на Мясницкой колоде отрубили голову. Когда дело касается разных кровожадных придурков, специальный агент Господа суров и несентиментарен, и, не моргнув глазом, может приказать посадить пленного врага на кол. Гейдриху известно, что такие прецеденты уже были. И вот они встретились. Адольф Гитлер и его лучший ученик, сходивший туда и вернувшийся обратно. «Мой фюрер», — с порога заявил Гейдрих, едва успев скинуть руку в традиционном нацистском приветствии, «я встретился с тем, кому вы меня посылали, и принес вам его ответ на ваше предложение». «Говори, мой мальчик, говори», — воскликнул Гитлер, — «я тебя внимательно слушаю». «Для начала плохая новость», — ответил ему Гейдрих. При встрече Гер Серегин с порога обозвал нас, сторонников национал-социалистической идеи, отродьями сатаны и заявил, что не собирается делить с нами мир. При этом в его внешности вполне явственно проявились признаки принадлежности к сословию младших архангелов. Не им призрачные крылья и специальный плащ, как на иконах, где изображены святые русской ортодоксальной церкви. Хорошая новость заключается в том, что Гер Серегин ведет войну не против Германии и немецкого народа, а лишь со сторонниками древней еврейской идеи богоизбранного исключительного народа, самой судьбой предназначенного к власти над миром. Он говорит, что евреи много раз были биты смертным боем как раз за то, что отрицали равенство всех племен перед ликом Творца и считали настоящими людьми только себя. Идея эта очень древняя и происходит из времен каменных топоров и людей, одетых в рваные шкуры. И с развитием цивилизации почти все народы от нее отказались, а евреи не смогли. Потом драный плащ, снятый с мертвого раввина, стали примерять на себя самые разные народы, но одни стеснялись говорить об этом вслух. Другие же, как мы, открыто пошли по этому пути. Господь будет лупить смертным боем любого, кто только посмеет подумать о подобном. И сейчас главные мальчики для такого битья — это мы. Вот чем эта война заканчивалась в основном потоке. То есть в тех мирах, где течение исторического процесса не искажалось посторонними вмешательствами. Гейдрих расстегнул толстую папку «Бивар» и достал оттуда репродукцию с рассвеченной фотографией «Егоров и Кантария водружают пламя победы над куполом Рейхстага». Гитлер машинально взял эту бумагу и уставился на нее, будто кролик на удава. «Что это? Мой мальчик!» — воскликнул он голосом сраженного в самое сердце. «Это, — ответил Гейдрих, — май 45-го года, последние дни нашего Рейха. После 4 лет тяжелейшей войны русские взяли Берлин штурмом и водружают над его развалинами алое знамя своей победы. Там мы сумели дойти до ближних подступов к Петербургу, Москве, Воронежу, Сталинграду и почти дорвались до кавказской нефти. А потом русские опомнились, собрались силами, расстреляли дураков и предателей в своем генералитете и выперли нас обратно в Европу, закончив войну на территории Рейха. В ходе той войны погибло 27 миллионов русских и 10 миллионов немцев. Солдат в боях с обеих сторон полегло примерно поровну, по 7-8 миллионов. Остальные жертвы той войны в Германии были гражданскими лицами, убитыми в ходе ковровых англо-американских бомбардировок. А в Советской России военнопленными, расстрелянными, замученными и заморенными голодом в лагерях, а также гражданскими лицами, убитыми нашими карательными органами, как представители расово неполноценного народа. И именно пепел этих бесцельно и бессмысленно погибших женщин, детей и стариков стучит в сердце Гера Серегина и гонит его на битву, исходом которой может быть только наша гибель. Он и так невероятно могуч, а благородная ярость, вызванная нашим походом на восток за рабами и поместьями, придает ему дополнительных сил. И всеместные русские, которые вступают с ним в контакт, заражаются от него этим чувством. Мой фюрер, месяц назад мы разворошили осиное гнездо, попутно разозлив всемогущего Творца. И последствия этого поступка не заставят себя долго ждать. Гитлер подошел к столику, на котором стоял неизменный графин с родниковой водой. Тихая, как мышка, секретарша, без всяких просьб, налила ему полный стакан, после чего фюрер германского народа крупными глотками жадно пил ледяную жидкость, как будто это была последняя вода в его жизни. Гейдрих обратил внимание и на шаркающую походку, и на трясущуюся руку, которая едва удерживала стакан богемского стекла. Он подумал, что сейчас он сам зачитал своему учителю смертный приговор, вынесенный посланцем всемогущего Творца. «Мой мальчик», — сказал фюрер германской нации, закончив пить и снова повернувшись к своему любимому ученику, «то, что ты сейчас мне сказал, было очень жестоко. Но, по крайней мере, ты сказал мне правду прямо в глаза, а не как все эти прихвостни и лизоблюды, вроде Кейтеля, которые боятся говорить мне правду и утаивают самые важные, хоть и неприятные новости. Я знаю, что чуть раньше или чуть позже всем нам суждено умереть, и этот факт не приводит меня в отчаяние. Гораздо хуже то, что суждено умереть нашей национал-социалистической идее, и тысячелетний рейх никогда не воздвигнется над этим бренным миром». «Тысячелетний рейх, мой фюрер, непременно будет. Не может не быть. Ибо таков цвет этого времени», — убежденно возразил Гейдрих. «Только на его красном знамени будут начертаны другие символы и лозунги. Так говорит тот, кто исполняет волю самого Творца». «Так все же, мой мальчик», — воскликнул Гитлер, — «кто он такой, этот наш таинственный враг? Или он не раскрыл тебе этой тайны?» «У Гера Серегина много лиц», таинственным полушепотом произнес любимый ученик Гитлера. «Во-первых, он русский офицер сил специального назначения из начала 21 века. Внук победителей в этой войне, воспринимающий ее как свое личное дело. Как я уже говорил, пепел погибших русских солдат и гражданских неустанно бьется в его сердце. Во-вторых, он самовластный монарх, князь Великой Артании, расположенный в конце VI века христианской эры. Есть там в нижнем течении Днепра один народ, далекий предок нынешних русских, который, создавая свое государство, по доброй воле провозгласил Гера Серегина своим самовластным фюрством. Люди тогда были жесткими, даже жестокими, а войны по возможности велись на полное истребление врагов. И вот и Гер Серегин начал свою деятельность с того, что полностью уничтожил напавший на Артанию кочевой народ авар. Свои войны Гер Серегин привык вести только до окончательной победы, не признавая никаких промежуточных результатов. В-третьих, он специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, в обязанности которого входит исправлять историю неудачных миров, низвергать с тронов злобных правителей и всячески заботиться о вдовах и сиротах. От этой должности у этого человека нечеловеческое могущество, в том числе умение ходить между мирами, как из комнаты в комнату. Христос, принесший в мир вечной истины, был только один. А разных специальных исполнительных агентов может быть очень много. По мере исполнения обязанностей специального исполнительного агента, весь наш мир, далеко не первый, в череде тех, что ему было поручено исправить. Внутри Геры Серегина вызрела сущность младшего архангела, сросшаяся с ним настолько плотно, что даже убить его сейчас по-настоящему не получится. Если умрет смертное тело, младший архангел станет старшим, и всем виновным в итоге достанется столько разных неприятностей, что они этого не переживут. С ипостасью специального исполнительного агента неразрывно связаны титулы должности бога-полководца, защитника русских, сербов и болгар, бича божьего, адепта порядка и адепта силы. В-четвертых, этот человек является хозяином галактического линкора планетарного подавления из далекого будущего с апокалиптическим названием «Неумолимый» и императором 4-й Галактической империи. Только эта сущность пока не активна и действительно только на борту этого линкора. Полностью Гер Сергий задействует ее в том насквозь греховном и порочном мире, который всемогущий Творец отдаст ему в ленное владение. А сейчас его линкор всего лишь передвижной командный пункт и пугало для разных дикарей вроде нас с вами. Та штука, 1,5 километра в длину, что вчера пролетела над Берлином, это и есть неумолимый? — спросил ошарашенный Гитлер. — Да, мой фюрер, — кивнул Гейдрих, — это она и есть. Но поскольку у Геры Серегина вражда не с немецким народом, а с национал-социалистической идеей, то по столице Германии не было сделано ни одного выстрела. Идею массированными бомбардировками городов победить нельзя. Для этого необходимо показать ее ущербность и неуспешность. «Но мой мальчик!» — сплеснул руками, воскликнул величайший злодей всех времен народов. «Ведь большевизм и есть самый неуспешный из всех идей!» «Мой фюрер, вы ошибаетесь!» — возразил его лучший ученик. «В настоящий момент мы имеем дело не с простым большевизмом, а с его высшей разновидностью — полностью оторвавшийся от марксистских корней, имя которой — сталинизм. Большевизм Троцкого давно забыт и проклят, а большевизм Ленина оставлен только в качестве обложки. Благо, среди трудов этого деятеля можно найти поучения на все случаи жизни, иногда даже с противоположными знаками. Я бы назвал эту новейшую идеологию социал-империализмом. «Социал-империализм?» — переспросил Гитлер. «Впервые слышу о таком». «Это такая форма большевизма, когда главный вектор приложения идеологических усилий направлен на укрепление, а не на разрушение государства», — пояснил Гейдрих. «А те, кому это не нравится, называются троцкистами и едут в Сибирь пилить лес для строек социализма. Леса в Сибири много, и работы им хватит надолго». И высшую степень этого учения, доведенного до кристальной чистоты, исповедует Гер Серегин, а также его комрады из одной удаленной от нас во времени и пространстве Галактической империи. Для них не имеет значения, какая у их сограждан форма черепа, носа, ушей и прочего, цвет кожи или разрез глаз, какого они пола, какой у них рост, а также имеются ли хвост или рога. Важно только то, приносят они пользу государству или, наоборот, причиняют вред. Личный статус каждого разумного существа в такой системе ценностей складывается только из заслуг и провинностей, и больше ни из чего. «Постой, мой мальчик!» — рвотал Адольф. — Ты сказал хвост, рога, я не ослышался. Поясни, пожалуйста, что ты имел в виду? — Мой фюрер, — ответил Гейдрих, — в мироздании, а это понятие куда шире, чем просто Вселенная, существует множество разновидностей разумных существ. С большинством из них нам встретиться никогда не суждено. Другие, будучи магическими существами, бывали в человеческих мирах проездом и оставили по себе не самую добрую память. «Рейнхард, ты имеешь в виду чертей?» — ужаснулся Гитлер. «Но это же сказка!» «Окружение Гера Серегина говорят, что в каждой сказке есть доля сказки, а все остальное основано на реальных событиях», — пояснил Гейдрих. «И в параллельных нам измерениях, и в галактике проживают существа, которых из-за внешнего сходства вполне можно принять за чертей и даже дьяволов. Установив, что с этими существами можно иметь дело, что они чтят свои клятвы и за добро платят добром, а за зло — злом, Гер Сергий и его комрады перестают обращать внимание на их внешний облик и начинают воспринимать этих созданий как обычных людей, стараясь употребить их там, где они будут незаменимы. «Мой мальчик, ты говоришь страшные вещи», — передернув плечами, произнес Гитлер. «Если исходить из твоих слов, то получается, что мир между нашим Рейхом и Гером Серегиным невозможен, а война будет скоротечной и крайне разрушительной. Только я не понимаю, зачем в таком случае этот ужасный человек отпустил тебя обратно ко мне, живым и здоровым?» «Мой фюрер», — ответил его лучший ученик, — «вы правы и неправы одновременно. Мир между нами в самом деле невозможен, но обстоятельства сложились так, что наш Рейх какое-то время нужен Геру Серегину, как бы это получше выразиться, вполне дееспособным и даже боеспособным, поэтому убивать так сразу, прямо сейчас, нас не собираются». «Рейнхард! — воскликнул величайший злодей всех времен народов. — Я опять тебя не понимаю!» «Победить наш Рейх должен не Гер Серегин с его запредельной нечеловеческой мощью, а Горец, его большевистские миньоны», — ответил Гейдрих. «Чтобы стать настоящим чемпионом, необходимо в честном бою победить предыдущего чемпиона. В прошлом мира Гера Серегина русским это удалось, и они без всякой посторонней помощи сумели подняться на пьедестал. Но от их победы в основном выиграли заокеанские плутократы в силу чрезвычайного ослабления всех прочих игроков, в том числе и большевистской России, заняв доминирующее положение в мире. Мой фюрер, скажите честно, вы хотите, чтобы немецкой кровью оплачивались дивиденды банкиров и биржевых маклеров Сол-стрит?» «Нет, мой мальчик», — покачал головой Гитлер, — «я такого не хочу. И в то же время я мечтал о счастье только для германской нации, и только ей я планировал отдать власть над миром, и уж ни в коем случае не мог помыслить о том, что однажды Германия станет Советской Республикой. Так что нет, нет, и еще раз нет». «В таком случае, мой фюрер», — мрачно произнес Гейдрих, — «мы с вами умрем, ибо, как говорит сам наш могущественнейший враг, лучше всего ему удаются маленькие локальные акции возмездия. Я сам наблюдал такое действо в мире 18-го года, когда Гер Серегин всего одной локальной десантной операции уничтожил антибольшевистское правительство Финляндии вместе с генералом Маннергеймом. Тренировать русских большевиков в таком случае будет толстый Герман или один из наших беспринципных генералов. Генералу в таком случае будет даже проще, ведь если он станет придерживаться правил, предписанных ему Гером Серегиным, то тот гарантирует ему полное прощение, а не просто смягчение наказания со смертной казни на ссылку в отдаленные миры. Кроме того, наш могущественный враг хочет уменьшить не только русские, но и немецкие потери, что невозможно, если у нас тут пойдет война без правил. Ведь он будет вынужден симметрично карать нас за те действия, которые считает прямо противопоказанными при управляемом конфликте. Также этот человек не собирается после победы русских большевиков допускать унижения Германии и отделения от нее каких-либо территорий. То, что было вашими стараниями присоединено к Рейху по плебисциту, точно таким же образом должно освободиться. А если народ скажет «нет», а он скажет, то это значит «нет». Гитлер на какое-то время задумался. «Знаешь, мой мальчик», — произнес он наконец, — «это, конечно, трудное решение, но попробовать этот самый управляемый конфликт, я думаю, можно. Весь вопрос только в том, каковы будут правила, по которым мы будем воевать, ведь на эту тему ты пока не обмолвился ни словом». «Во-первых», — сказал Гейдрих, — «Герр Серегин требует, чтобы в ходе этой войны были исключены массовые убийства гражданского населения. Ни наша авиация не должна бомбить русские и английские города, ни авиация Советов и Великобритании не должна сбрасывать бомбы на города Германии. Горец уже согласился придерживаться этого правила. Дело только за британским Боровым. Если он откажется, то герр Серегин поднимет в воздух всю летающую начинку своего неумолимого и пошлет в небо Германии на защиту наших городов. Адским фройлен, что сидят в кабинах этих аппаратов, будет безразлично, какие бомбардировщики сбивать, Люфтваффе или Королевского воздушного флота. Это же правило касается действий наших Einsatzgrupp. Если мы сами их не распустим, полностью прекратив подобную деятельность, герр Серегин будет вынужден сам истребить их до последнего человека, а потом записать нам с вами по штрафному баллу на личные счета. Не должно быть никаких взятий заложников с их последующим расстрелом или каких-то иных подобных действий, когда наказанию подвергались бы люди, не имеющие перед Рейхом личной вины. Во-вторых, с русскими военнопленными следует обращаться в полном соответствии с нормами Женевской конвенции. В противном случае герр Серегин продолжит свою практику набегов на лагеря военнопленных с полным освобождением контингента и уничтожением всего германского персонала. Еще должен сказать, что герр Серегин прямо покровительствует русским, сербам и болгарам, частично немцам, а также французам. Однако по поводу всех прочих, включая англичан, мне никаких особых инструкций не дали. Если вы согласны на эти довольно простые правила, то будущее у нас будет хоть и не особо приятным, но и не беспросветным. А несчастным лягушатникам за что такое счастье, как покровительство Божьего посланца? Недовольным тоном спросил фюрер германской нации. Во-первых, в конфидентах Гера Серегина ходят Генрих Наварский и Наполеон Бонапарт, ответил Гейдрих. С Наваррой артанский князь подружился сразу на почве нелюбви к католическим зазнайкам. А Бонапарта он сначала победил в битве у Москвы-реки, взял в плен, а потом сделал своим другом. Я узнавал, имеется премного случаев, когда этот человек сначала с кем-нибудь воевал, а потом, доказав свое превосходство, превращал вчерашнего врага в нового союзника. Во-вторых, среди множества миров есть один, где фундамент места у русского государства лег не германский, а французский компонент. Этих людей наш могущественный враг считает своими лучшими друзьями и коллегами. А потому, если нам нужно избавиться от каких-либо лягушатников, то их лучше не расстреливать, а передавать Геру Серегину для отправки в тот мир на вечное поселение. Тогда и коза будет сыта, и капуста не тронута. «Ну хорошо, Рейнхард», — вздохнул Гитлер, — «отправляйся в свои апартаменты и как следует отдохни, а я пока подумаю над твоими словами. С одной стороны, ты сказал такие ужасные вещи, что хочется кричать от гнева и кататься по полу. С другой стороны, во всем этом есть определенный шанс. Когда перед тобой стоит сила неодолимой мощи, то никто не имеет права обвинить тебя в трусости».